ваш алмаз. Скорее бегите к вашей ненаглядной жене. Сеньора, нет, народ ждет вас. Примадонна, вы первое лицо, вы лучше всех на нашей оперной сцене. Как вы решитесь покинуть ее, если вас вокруг так ценят? Примадонна, ведь вы должны беречь ваш божий дар и нашу очередь в кассу. Люди хотят лицезреть ваш успех. Пусть Примадонна поёт ангела. Произойдет невообразимая катастрофа!